Глава 5. Все мечты о будущем связаны были у Клайда с работой в столь замечательном учреждении. К тому же его представления о роскоши были в целом сильно преувеличены, ошибочны и нелепы. Плод постоянно подавляемого воображения, которое до ныне питалось одними выдумками. Клайд выполнял свои обязанности в аптекарском магазине, но где бы он ни был, куда бы ни шел, все дни до понедельника он витал где-то в облаках. В понедельник же, во второй половине дня, снова явился в отель, как велел мистер Сквайрс, а тот успел уже о нем позабыть. И поскольку ему действительно нужен был рассыльный, Сквайрс провел Клайда в свою маленькую контору под лестницей, где величественно и с полнейшим равнодушием стал расспрашивать его о родителях, о том, где он живет, где и чем раньше занимался, чем зарабатывает на жизнь отец. Мальчик ответил, что отец его работает в одной фирме агентом по распространению товара, а по воскресеньям проповедует религиозное обновление. Это понравилось начальнику мальчишек, которые меньше всего были склонны к благочестивому образу жизни. Может ли Клайд представить рекомендацию с места его теперешней службы? Да, может. Мистер Сквайрс объяснил, что порядки в отеле очень строгие. Далее он говорил, что надо знать свое место и вести себя хорошо. Ему нужны мальчики услужливые и воспитанные, а тот, кто вообразит, что, заработав немного денег, уже можно позволить себе дерзко отвечать или участвовать в ночных кутежах, а потом опаздывать на службу или являться утомленным и неповоротливым, того выставят в два счета. Это надо усвоить раз и навсегда. Клайд кивал в знак согласия и время от времени вставлял с готовностью «да, сэр» или «нет, сэр». Под конец он заверил Сквайрса, что и подумать не может о том, чтобы столь неприлично себя вести. Мальчики получают в отеле только $15 в месяц, а также бесплатно кормятся в специальной столовой в подвале. Но каждый гость за любую услугу, если мальчик принесет чемодан или кувшин воды или выполнит еще какое-нибудь поручение, дает на чай 10, 15, 25 центов, иногда больше. И эти чаевые составляют в среднем от 4 до 6 долларов в день, не меньше. Сердце Клайда подпрыгнуло, когда он услышал о такой громадной сумме. Из жалования ничего не удерживают за красивую форму, которую носят рассыльные в отеле. Но ее можно носить только на работе. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям Клайд должен работать от 6 утра до полудня и затем после 6-часового перерыва с 6 вечера до полуночи. По вторникам, четвергам и субботам он будет занят только от полудня до 6. Таким образом, у него будут свободными то вторая половина дня, то вечер. Но завтракать и обедать он должен в свои свободные часы. Наконец, вместе с другими мальчиками он обязан пунктуально, в форменной одежде, являться на поверку. Сквайрс производит ее ровно за 10 минут до начала каждой смены. «Полагаю, вы можете приступить к работе сейчас же?» «Да, сэр, конечно, сэр», — ответил Клайд. «Отлично». Сквайрс поднялся и распахнул дверь. «Оскар!» — позвал он ближайшего из сидевших на скамье рассыльных, и к нему поспешно подошел рослый юноша в чистенькой форменной курточке. «Отведите этого молодого человека на 12-й в гардеробную, чтобы Джекобс подобрал ему форменный костюм». И он пошел сказать, чтобы имя Клайда внесли в платежную ведомость. Тем временем Клайд, не отставая от своего нового ментора, выслушивал от Оскара то, о чем умолчал начальник. Оскар Хегланд был высокий рыжеволосый парень, весь в веснушках, родом из Джерси-Сити, добродушный и болтливый. Они вошли в лифт с надписью «Для служащих». «Эта штуковина нетрудная», — продолжал спутник Клайда. Ты только гляди, что да как другие делают, понял?» Клайд, гораздо более образованный, чем его спутник, мысленно с неодобрением отвечал неправильности его произношения и жаргонные словечки, но готов был прощать все это за проявленное к нему дружелюбие. «Зазвонил звонок, а ты сидишь крайним на скамейке. Стал быть, твой черед. Вскакивай и беги. Они тут любят, чтоб поживей, понял? Коли кто войдет в подъезд или вылезет из лифта с чемоданом, а ты тут крайний на скамейке, беги и хватай чемодан. Все равно, звал старшой или не звал. Тут надо не зевать. Не ухватишь чемоданы, не получишь на чай, понял? Когда клерк даст тебе ключ, тогда волоки весь багаж прямо в номер. А если номер с ванной и с уборной, зажги всюду свет, чтобы они видели, где что, понял? Потом подними занавески, коли день, а коли вечер опусти, и погляди, есть ли в номере полотенца, а потом, коли не дадут на чай, уходи. Только сперва покрутись там еще, проверь форточку, в общем, застрянь малость, понял? И не подавай виду, что недоволен, понял? А потом иди вниз и живо на скамейку. Штука несложная. А как получишь форму да начнешь работать, не забывай отдавать начальнику доллар после каждой смены, когда уходишь. Понял? А когда две смены в день, так $2. Такой уж порядок. Клайд понял, что из его 24 или 32 долларов часть ускользает. Но это не беда, ведь у него останется еще 12 или 15. И сверх того еда и форма. Да это же предел всех мечтаний. На 12 этаже ему подобрали костюм в пору, а когда они вернулись вниз к мистеру Уиплу, помощнику мистера Сквайрса, тот сказал: «Отлично, приступай в 6 часов, приедешь к 17:30 и явишься в форме на поверку без 17:45». После этого Клайд отправился в гардеробную, запер свою форменную одежду в шкафчик, указанный гардеробщиком, и взволнованный выбежал из отеля. Сперва постричься, а потом домой, сообщить родным о своем счастье. Он будет рассыльным в великолепном отеле «Грин Дэвидсон». Он будет носить форму, да еще такую красивую. Он будет получать, но он не сказал матери точно, сколько будет получать. Для начала, вероятно, около 11 или 12 долларов, он еще не знает, наверное. Он сказал, однако, что будет бесплатно столоваться в отеле, значит, ему незачем приходить домой к обеду. И пока он бегал по всяким делам, ему пришла на ум еще одна лукавая мысль. Он может не приходить домой в те вечера, когда захочет пойти в театр или еще куда-нибудь. Он после скажет, что работал. И к тому же даровой стол и форменная одежда. Все это было так поразительно, что он боялся много об этом думать. Надо подождать и посмотреть, чего он может достигнуть здесь, в этом чудесном мире.